Не обо мне речь, миссис Сопел. Меня весь день нету дома. А под вечер я совсем сонный. Да и то сказать, все со скотами, да со скотами, так что мне все нипочем, дело в моей старушке. И так припекло, что она взбунтовала. Заперлась в верхних комнатах и говорит, что не спустится вниз до тех пор, покуда они не уберутся. И уж коль она так говорит, то так и будет, миссис Сопел. Мы готовы помочь войне, только чтобы по-разному, а терпеть у себя эти отродья больше не можем. Вот и весь мой страх. О, Господи! Кто же из них доставляет беспокойство, мистер Мадж? Да все они, мэм. Здесь хотя бы мальчишка. Он показался сначала вроде как получше остальных. Хоть и не понять было, что он такое балмочит, такой уж у них там говор в его родных местах. Так вот, значит, сразу было видать, что он сквернавится нелюдим. Но он все же не делал ничего такого пакостного, покуда я не забил гуся. Я позвал его на двор, чтобы он посмотрел, ну, развлекся, что ли. И он так изрядно заинтересовался, что я даже подумал, я еще сделаю из тебя парня, что надо. Я дал ему голову поиграть, и он вроде как остался доволен. Ну, а потом, только я ушел на свекольное поле, он, лопни мои глаза, добрался до ножа, и вот прихожу я к ужину домой, 6 моих уток мертвые лежат. И наш старый кот тоже. Да, мэм, лопни мои глаза, если вру. Он снял голову с нашего старого рыжего кота. Ну, а потом их меньшая, прошу прощения, мэм, эта грязная девчонка, мало как она мочится в постели. Она мочится везде, на стульях, на полу. И не только мочится, мэм. Похоже, родители-то никогда ее не учили, как надо соблюдать себя в доме. А разве старшая эта девочка ничем не помогает? Если хотите знать, мэм, так она хуже всех из них выводка. Моя старуха слова бы не сказала, если б не она. Дольцы принимает ее пуще тех двух. Слаба по мужской части, мэм. Она даже ко мне подбивает. А я ведь ей в деда гожусь. Ну и на минуту не отстает от нашего Вилли, а он, Вилли, парень стеснительный, вот и никак не идет у него на лад работа, когда она к нему подступает. Такие вот дела, мэм. Мне очень огорчительно, что я не могу вас уважить. Только я обещал старушке с ними не возвращаться. И я от своего слова не отопрусь. Матч был первый. За ним последовали другие. Срок пребывания Коннелли на одном месте никогда не превышал 10 дней. А в иных случаях сводился к часу с четверти. Через 6 недель слава о них разнеслась далеко за пределы прихода. Когда влиятельные старцы на скачках в Лондоне, сблизившись головами, начинали шушукаться, вся эта затея была ошибкой сначала до конца. Вчера вечером мне довелось услышать, как ведут себя эвакуированные. Можно было ручаться, что скандал начался с Коннелли. На них ссылались в палате общин, им посвящались абзацы в официальных отчетах. Барбара пыталась разделить их, но в первую же ночь разлуки Дорис сбежала через окно своей комнаты и 2 дня пропадала неизвестно где. Ее нашли в амбаре за 8 миль от дома, оглушенные сидром. Объяснить маломальски связно, что с ней приключилось, она не могла. Ники в тот же вечер укусил жену дорожного рабочего, которому был определен на постой, так что пришлось вызывать медсестру из района. А с Марлин случился какой-то припадок, породивший несбывшиеся надежды на ее скорую кончину. Все сходились на том, что единственно подобающим местом для Коннелли должно быть заведение. И в конце концов, перед самым Рождеством, после формальности, осложненных неясностью их происхождения, в заведение они были отосланы. И Мелфри, успокоившись, взялась развлекать своих гостей елкой и фокусником со вздохом облегчения, который был слышен на много миль от